Я не могу удержаться, хочется побыстрее донести об успехах. Ведь это успех? Безусловно, кивнул Бестужев. В некоторой степени успех. Я немедленно отправляюсь на телеграф. Простите, господа, у меня свой шифр, таковы уж инструкции. Однако, выйдя из жандармского управления, он свернул в другую сторону. Старательно проверяясь, прошел пару кварталов, свернул за угол. Не обнаружив за собой слежки, остановил извозчика и распорядился в Николаевскую полицейскую часть да поживее. Великан Зыгало, провожавший его по коридору, выглядел сегодня каким-то необычным, насупленным, словно бы удрученным. Трудно было представить, что на свете отыщутся вещи, способные всерьез удручить незатейливого сибирского богатыря. Но Бестужев не стал приставать с вопросами, собственных забот хватало. Однако он почувствовал что-то определенно неладное, когда навстречу им попался тщедушный, полная противоположность фамилии, Мишкин. У этого в лице тоже наличествовало что-то странное, словно бы на полицейскую часть внезапно обрушилась некая беда, оставив на всех без исключения физиономиях свой унылый отпечаток. Бестужев вошел в дверь, откуда Мишкин как раз вышел. Пристав Мигуля сидел за столом в расстегнутом кителе, молча глянул на Бестужева, нехотя кивнул в сторону шаткого стула, шаткого, надо полагать, из-за того, что очень уж частенько с ним вместе летели на пол клиенты, коим Зыгало отвешивал свои неопровержимые аргументы во всю силушку, потянулся к откупоренной бутылке с водкой и налил себе треть стакана. Никаких казенных бумаг на столе на сей раз не было. Вместо них красовалась помянутая бутылка, блюдечко с ломтиками сала и разломанной на крупные дольки чесночной головкой. Подобный натюрморт был абсолютно неуместен в кабинете уважающего себя полицейского пристава средь бела дня, на глазах у подчиненных, будучи в форме. Бестужев сел, окончательно удостоверившись, что здесь происходит нечто из ряда вон выходящее по здешним меркам. Одним движением выплеснул водку в рот, Мигуля сглотнул, легонько передернувшись, вместо закуски понюхал очищенную дольку чеснока, уставился на Бестужева. «У вас, говорят, успех?» «Так некоторый», — пожал плечами Бестужев. Он видел, что Мигуля вовсе не пьян, как недавно Иванихин находился в состоянии, когда определенная доза спиртного служит скорее аналогией английской чашки овсянки к завтраку. «А у нас вот несчастье», — признался Мигуля, глядя на ротмистра совершенно трезвыми глазами побитой собаки. «Петеньку Сажина убитым нашли. У нас тут, знаете ли, ротмистр, все кому-нибудь да родня. Вот и Петенька на моей крестнице был женат. Аглая бедная на сносях, а тут такое стряслось. Как?» «Да вот так обыкновенно», — устало промолвил пристав, — «был человек и нету». «Господин ротмистр, ежели у вас ко мне нет срочных служебных дел, я бы вам, право, был весьма даже признателен». «Я не уйду», — сказал Бестужев, — «поскольку как раз и пришел поговорить с вами откровенно. По-моему, самая пора». «Да о чем говорить? О деле», — сказал Бестужев решительно. «Сажин знал». «И вы знаете что-то такое, что должен знать я. Полагаете? Да хватит вам вилять», — сказал Бестужев, кладя на стол шляпу, он был в партикулярном. «Ваши с Сажиным расследования имели какую-то связь с самоубийством коллежского асессора Струмилина, вернее, в чем я уже нисколько не сомневаюсь, убийством, замаскированным под самоубийство. И я должен знать, к чему вы пришли, каким образом, почему». Мигуля молча смотрел на него, иронично щуря печальные глаза. «Хватит», — сказал Бестужев. «Судя по вашим погонам, вы пришли в полицию не с гражданской службы, а с военной, следовательно, имеете некоторое понятие об офицерской чести». «Да уж, позвольте таковое иметь».